Как хорошо, что есть благой Отец, как чудно, что всегда меня Он слышит, Он знает каждый вздох и боль сердец, кто чем живет и кто чем дышит, как чудно то, что Он меня нашел, средь суеты и тьмы извлек из ада. Он хочет, чтоб мне было хорошо, всегда Господь со мною рядом, как замечательно, что я всегда могу с Ним поделиться светлой радостью сердечной. И если я в скорбях изнемогу, напомни Дух Святой о счастье вечном. Когда, казалось, нету больше сил, измучено уж сердце до предела, Он и тогда со мною рядом был. Ему всегда до нас есть дело. Как замечательно, что я всегда могу с Ним поделиться светлой радостью сердечной. И если я в скорбях изнемогу, напомни Дух Святой о счастье вечном. Не знаю, сколько будет жизни дней, какой длины отмерена дорога. Он учит нас смотреть не на людей, но с верою глядеть на Бога. Как замечательно, что я всегда могу с Ним поделиться светлой радостью сердечной. И если я в скорбях изнемогу, напомни Дух Святой о счастье вечном.